и его рука свободно скользнула между ними. Кейт раскрыл так называемый цветок любви, и она подалась ему навстречу. Он проникал все глубже в жаркое и влажное средоточие страсти, в самый центр ее возбужденной сути, одновременно касаясь самого чувствительного бугорка, о существовании которого она и не знала. Подобно соску на груди, бугорок этот затвердел и вызывал еще большее возбуждение во всем теле. Фиби уже не сдерживала стонов. Живот, бедра, лона. Все в ней напряглось до предела, а его пальцы не переставали ласкать этот неведомый ей орган. Спустя мгновение она вскрикнула от наслаждения. Тело ее стало извиваться у него на коленях, дыхание сделалось прерывистым. И вот она уже на вершине блаженства и задыхается от пароксизма страсти. Кейт еще теснее прижал к своей груди ее горячее влажное тело. Но странно, как только утихли судороги наслаждения, там, в глубине лона, она ощутила новый призыв к нему, к ее мужчине, к его рукам и телу. Новая волна желания накрыла ее с головой. Фиби приникла к его губам благодаря, умоляя о продолжении, целовала шею, выемку плеч, соски, запахи его тела щекотали ее ноздри, мускус и сама плоть, и лаванда. Она хотела его для себя всего. Она уже чувствовала, как его вздыбленная плоть уперлась ей в живот и дотронулась до манящего вздутия, продолжая покусывать его соски. Кейт издал невольный стон, и она испытала чувство удовлетворения. Даже торжества, неловко и неумело принялась расстегивать его штаны, а затем с победным восклицанием коснулась рукой его восставшей плоти, которая еще увеличивалась в размерах от прикосновения. Кейт немного приподнял Фиби, чтобы высвободить свою плоть, и вот она уже у нее перед глазами. Фиби со стоном шевельнулась, чтобы принять Кейта, и вот он уже вошел и с удовлетворенным восклицанием откинул голову на спинку кресла. Снова его руки были на ее груди, на сосках, на всем теле, и она инстинктивно помогала ему, изгибалась, раздвигала и сжимала бедра, помогала ему проникать все глубже, туда, где их обоих ожидало волшебное и полное удовлетворение. Потом она обхватила его обеими руками и прижалась так, чтобы ощутить каждую клеточку любимого тела. И вот внутри у нее что-то оборвалось. В глазах засверкали звезды. Или что это было? И она унеслась куда-то в небытие. Кейта тоже не сдержал стона наслаждения, когда наступила разрядка. Фиби не сразу отпустила его, а когда он все же выскользнул из нее, снова прильнула к его плечу. Глаза у нее закрылись, она будто уснула. Но вот они снова открылись, и на его губах заиграла улыбка, в которой таился вопрос. «Скажи, Фиби, — тихо проговорил он, — ты... что все это значит?» Она поднялась с его колен и встала рядом с видом провинившейся ученицы, только совсем голая, лоснящаяся от пота.